Из послания к ученику. Как масло из кунжутных зерен выдавливает твердый пресс, так постепенно выжимают тебя наружу. Вот рождение. И если жизнью не расстался немедля в тот миг, то уготовано тебе в миру мучение. Когда толкается тело в чреве среди нечистот и маточной слизью покрыто, смердит и болит, избитая до синяков, тошнота подступает, невыносимо, и память о прошлом тебя оставляет. Смысл этих строк раскрывается во вхождении в чрево. Затем, когда образовались все главные и второстепенные члены младенца, вместе мочи, застревающие, выпадающие гнилью, зловонным, мрачным, страшным на вид, загаженным испражнениями и мочой, в проходе материнской раны, постоянно истекающей зловонной грязью, кровью и лимфой, как результат прошлой кармы, возникает нервный ток. Под его воздействием две махины костей матери наносят ногам младенца, находящимся вверху, его голове, находящейся внизу, и обеим скрюченным ручкам сильные, очень сильные, чрезвычайно сильные толчки. От этого младенец испытывает большую, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Все члены тела изнывают, как от свежих ран, покрываются синяками, вся кожа горит. Мерзкие выделения утробы покрывают все тельце, сохнут губы, горло и нутро. Младенец пребывает в страшной тесноте и неудобстве. Силы причины условий, как результат прошлой кармы, возникший нервный ток посредством костей и мышц матери, толкает его наружу, и он с величайшим трудом кое-как рождается. Внешний воздух для новорожденного, как прикосновение кислоты к ранам. А если его коснутся руки или одежда, будто рубят мечом, он испытывает сильную, страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. И еще там говорится, что когда новорожденного берут на колени и тому подобное, он испытывает такую же страшную боль, как бык с содранной шкурой, которого поедают паразиты. Или как прокаженный, которого бьют кнутом. От жары или холода он тоже испытывает страшную, жестокую, ужасную, нестерпимую боль. Из восьми страданий с особым усердием следует созерцать это первое и последнее. Созерцайте вновь и вновь, обдумывая, как описано,